Глава 2.5. Универсальный язык интрагалактического общения. Интрагалакт. Шагая рядом с инспектором по длинному коридору со множеством дверей, Левшов повернулся к примечанию переводчика. «Я совсем забыл поблагодарить вас за изумительный перевод. Я просто забыл, что разговариваю с представителем иной цивилизации. Это действительно абсолютно прозрачный перевод, но как вам это удается? Как это все работает? Неужели у вас есть словари, которые устанавливают полное соответствие между словами любой пары языков, существующих в нашей галактике?» «Разумеется, нет. Перевод идет через язык-посредник. Универсальный язык интрагалактического общения. Интрагалакт. И у нас есть словари, позволяющие переводить с любого местного языка на интрагалакт и обратно. Как только мы находим новую цивилизацию, мы строим модели сознания местных жителей и модели их культурной среды. Затем анализируем эти модели и создаем модули перевода языковых сообщений и культурно-социальных ситуаций этой цивилизации на интрагалакт и обратно. Выражение «модуль перевода» более корректно, чем словарь, поскольку слов как таковых в интрагалакте нет. Основной единицей языка интрагалакт является не слово и не предложение, а сообщение. Именно этот принцип позволил обеспечить адекватный перевод между любой парой языков, существующих в галактике. Легко понять, почему предложение не может являться основной единицей языка. Оно не несет в себе всей информации, которую источник информации пытается передать приемнику. Одно и то же предложение может интерпретироваться самым различным образом. Можно сказать какую-нибудь фразу «улыбаясь», а можно произнести те же самые слова «нахмурившись». И это будут два совершенно разных сообщения, хотя слова будут совершенно одинаковыми. А смысл слов в данном случае модифицируется информацией, идущей по неречевым каналам общения, таким как мимика лица, интонация голоса, жесты, осанка и так далее. В общем случае смысл слов может модифицироваться контекстом, то есть теми словами, которые были произнесены перед данной фразой и после нее. В самом общем случае смысл сообщения определяется всей ситуацией, в которой была произнесена фраза. При переводе с одного языка на другой переводчик анализирует всю коммуникативную ситуацию в целом и записывает ее на языке интрагалакт. Интрагалакт – это язык описания коммуникативных ситуаций, построенный по принципу иерархического дерева с неограниченной глубиной ветвления. Простите? Все очень просто. Верхний уровень иерархии абсолютно идентичен у всех сообщений и состоит из двух элементов. То, о чем сообщается, и что о нем сообщается, по-вашему, подлежащее и сказуемое, или субъект и предикат. Это основа любого сообщения, поскольку любое сообщение сообщает нам что-то о чем-то. Следующий уровень иерархии уточняет наиболее существенные признаки того, что описывается. Например, если необходимо перевести с вашего языка сообщение «книга лежит на столе», субъект «книга» описывается на втором уровне иерархии переведенного сообщения как «материальный объект», а предикат «лежит на столе» как «устойчивое во времени пространственное отношение с другим материальным объектом». На третьем уровне иерархии происходит модификация, то есть уточнение. Материальный объект описывается как «носитель информации», а предикат начинает ветвиться. Пространственное отношение описывается как расположение выше в поле тяжести небесного тела, чем второй объект. Устойчивое отношение уточняется как неподвижность в поле силы тяжести в результате силы реакции другого материального объекта, а другой материальный объект, стол, уточняется как устройство с плоской поверхностью, предназначенное для создания силы реакции в поле тяготения. На четвертом уровне иерархии начинает ветвиться описание носителя информации. Отдельно поясняется, что это за носитель и что это за информация. Для стола также по отдельности поясняются предназначение устройства, принцип его работы. На более глубоких уровнях иерархии модификаторы вводят в сообщение кучу культурологической информации об истории возникновения книг и столов, о том, как в этих предметах отражаются особенности анатомического устройства человеческого тела и так далее. К основному сообщению в языке интрагалакт может быть приложено дополнительное контекстное сообщение, содержащее информацию о ситуации, в которой было произнесено сообщение, и о говорящем. Язык интрагалакт построен так, что в любом сообщении возможно бесконечное число уровней иерархии и число ветвлений. Таким образом удается достичь полноты описания сообщения. Однако получается очень длинное сообщение, зато полное. В конце концов, интрагалакт – это машинный язык, а вычислительные мощности у нас такие, что вам даже трудно себе представить. В итоге сообщение превращается в очень длинную последовательность нулей и единиц, где каждый разряд имеет смысл логического ветвления, где нуль или единица показывают, в какую сторону произошло ветвление. Но смысл каждого разряда раз и навсегда определен для всех сообщений в логическом классификаторе языка интрагалакт. Ну хорошо, допустим, вы представили фразу, сказанную на человеческом языке, например, ту же самую «книга лежит на столе» в виде очень длинного иерархического дерева с огромным числом ветвлений, содержащего всю мыслимую информацию о книгах, столах и лежании. И теперь вам надо перевести эту фразу с интрагалакта на язык какой-нибудь цивилизации, в которой никогда не было ни книг, ни столов. Может быть, они даже не знают, что такое «лежать». Или это последнее предположение чересчур абсурдно? Нет, отчего же, иногда попадаются и такие. Очень редко, но встречаются цивилизации, которые разбились в полной невесомости. И они, разумеется, понятия не имеют о том, что значит «лежать». Тогда как же вы переводите эту фразу на язык такой цивилизации? Дословно переводите всю длинную фразу на интрагалактике и таким образом превращаете три слова нашего языка в сотни тысяч слов их языка? В идеальном случае да, но для этого нужно, чтобы скорость передачи информации в языке, на который производится перевод, была в сотни тысяч раз быстрее, чем в земном языке. И самое главное, те, кому предназначен перевод, должны соображать в сотни тысяч раз быстрее, чем вы, люди, для того, чтобы успеть понять принятое сообщение. На практике такая быстрота языка и высокая сообразительность его носителей встречаются крайне редко. Я оставлю пока в стороне вопрос о цивилизациях существ чисто машинного типа, где скорость обработки информации не представляет никаких проблем. Большинство из них давно уже приняли интрагалакт в качестве родного языка. Большинство же биологических разумных существ в галактике редко обладает сообразительностью, превышающей человеческую более чем в десяток раз, а превышение в сотню раз и вовсе редкость. Есть даже несколько цивилизаций, состоящих из еще больших тугодумов, чем люди. В таких случаях при переводе приходится адаптировать сообщение и приводить его в соответствие с умственными способностями слушателя. Мы усекаем самые дальние ветви в иерархическом древе сообщения. Но самый главный прием, который мы используем, это переход на язык метафор. И вся прелесть и сила языка интрагалакт как раз в том и состоит, что метафоры получаются в нем практически автоматически. Просто вы берете длинное древо сообщения и начинаете понемногу отсекать от него ветви и после каждого отсекновения переводить полученный результат. Сначала у вас будут получаться очень длинные фразы. Это означает, что у той цивилизации, на язык которой вы переводите, нету подходящих понятий, и перевод вынужден использовать очень длинные описания. Вы продолжаете отсекать дальнейшие ветви и снова переводить результат. Какое-то количество шагов длина фразы будет уменьшаться с каждым шагом лишь незначительно. Но затем, после очередного усекновения, вы вдруг обнаружите, что длина фразы сократилась на порядок, а может быть на два. Все, здесь можно остановиться. Вы нашли метафору, то есть создали сообщение, составленное из тех слов и понятий этой цивилизации, которые в максимально возможной для этого языка степени аналогичны понятиям исходного сообщения, хотя и не воспроизводят его с максимальной точностью. Сила языка интрагалакт в его метафоричности. Но это означает, что одну и ту же фразу приходится переводить сотни, а то и тысячи раз, пока не будет найден окончательный перевод. У нас есть для этого достаточные вычислительные мощности. Кроме того, это приходится делать только, когда перевод идет между какой-нибудь новой парой языков. Для наиболее часто встречающихся пар языков у нас уже есть готовые словари прямого перевода, то есть перевода без языка-посредника, куда постоянно заносятся новые готовые метафоры, найденные с помощью только что описанного мною процесса усекновения древа сообщения. И что же, в процессе усекновения каждый раз удается выйти на короткую метафору? Во всех случаях без исключения? Разумеется, я несколько упростил описание процесса усекновения. На самом деле здесь есть одна тонкость. В каком порядке и какие ветви отсекать. Наши математики долго бились над этой проблемой, пока не нашли ее решение. Для словарей каждого языка по особым правилам заранее рассчитывается то, что мы называем рельефом поля понятий. После этого выбрать правильный порядок усекновения очень просто. Надо лишь представить себе, что над рельефом поля идет дождь, и следовать тому пути, по которому потекут ручьи. Понятно? Не очень. Что поделать? Моя последняя фраза является ярким примером метафорического перевода очень сложного математического высказывания. Метафоры по самой своей природе не могут обеспечить стопроцентного понимания, но, по крайней мере, они создают ощущение хоть какого-то понимания, что очень важно при контакте. Вообще-то практически вся земная научно-популярная литература написана именно таким методом и таким языком. И ничего читают. Некоторые даже думают, что все поняли. Вот видите? И еще насчет рельефа поля. Благодаря ему удается, не производя перевода, заранее оценить, насколько уменьшится переведенная фраза при каждом усекновении фразы на интрагалакте. Так что нам теперь не приходится на самом деле переводить одну и ту же фразу сотни раз, пока мы не найдем метафору. Это очень экономит вычислительные мощности.